Одним словом, возвращается Серафим и застает весьма живописную картину. Посреди кухни стоит Маргарита с пылающими щеками. Тут наш комбат, с жаром жестикулируя, рассказывает она, отдает приказ. Батарея к бою. Он был хохол. Ах, как он пел эту песню. Ревет и стонет Днепр широкий. Мистер Шмидт и у-у-у, гудит Рита. Смирно, встать. Марчелло и Грегори вскочили, вытянулись во фрунт. А Марианочка хотела встать, но не смогла и осталась сидеть. «Вольно!» — скомандовала Маргарита. Гастарбайтеры сели. «Да здравствует наша непобедимая сталинская артиллерия!» — крикнула Рита. «Ура!» — послышался голос Фимы из прихожей. Все вздрогнули и обернулись. «Ребята, муж вернулся!» — смущенно сказала Рита. «Познакомься, Фима, это наши слесари-сантехники. Мы попросили их оказать нам честь отобедать с нами», — церемонно добавила малышка. И они, конечно, любезно согласились. «Что ж, их можно понять. Такими девушками не бросаются», — проговорил Серафим, с неописуемым ужасом узнавая на кухонном столе свою китайскую бутылочку с синей пагодой на фоне изумрудных гор, утопающих в сиреневой дымке. Марчелло и Грегори торопливо стали пробираться к выходу. «Спасибо, нам пора. Под вами потоп, мы только зашли посмотреть. Не вы ли тому причиной?» «Я тоже побегу», — сказала Марианночка. «Мне завтра статью про Дельвига сделать в журнал». Гости ушли, а Серафим, бледный как полотно, трагически поднял над головой опустошенную бутылку с загадочными письменами. Долгое время он стоял так, суровый и величественный. Наконец он произнес: «Знаешь ли ты, Маргарита, что сей напиток бессмертия, утоляющий любую жажду, мне лично 42 года назад подарил Мао Цзэдун?» «Значит, эта бутылка тебе досталась бесплатно», — заметила Рита слегка заплетающимся языком. «Ну, Фима», — сказала она, не сводя с него умудренного жизнью взгляда. «Не будешь же ты, взрослый разумный человек, всю жизнь хранить память об этом Хунвейбине?» Так наша сплоченная корпорация лишилась как минимум еще 17 тысяч долларов. И бывший председатель Верховного суда Павел Дмитриевич Тарощин, которому отлучился Фима, покинув свой пост сэра живой в тот злополучный день, ничем не компенсировал эту утрату. «Ой, Серафим!» — воскликнул он. «Если бы ты вчера обратился, у меня было. А сегодня утром я все деньги отдал, накопленные мной за много-много лет. Знаешь, есть такая услуга. Можно предложить своим именем назвать планету. А то планет понаоткрывали, уже не знают, как называть. А ты можешь внести предложение за деньги, я повторяю. Есть уже звезда Кока-Кола, есть Минотеп-банк. А теперь над вашими головами навеки воссияет планета Судья Тарощин». Желая хоть как-то загладить свою вину, Рита поехала сдавать в исторический музей 4 килограмма прижизненной ленинской автобиографии 1923 года. Надеясь немного подзаработать, но ее так энергично благодарили, чуть ли не полчаса пожимали руку, словом, довольно быстро выяснилось, что они это приняли в подарок. К тому же ей наговорили столько хороших слов, что она опять все норовила туда поехать и совершенно безвозмездно отдать им личную переписку деда Степана с Кларой Цеткин. «У нее деловой хватки вообще нет», — негодовал Фима, припрятывая под диван собрание сочинений Троцкого с автографом. «Каждый гаврик будет мне мораль читать», — обижалась Рита. «Запомни, Фима», — говорила она. «Праведник, яко феникс процветет, яко кедр, иже в Ливане умножится». Но не процветал феникс, не умножался в Ливане кедр. Мы генерировали в теле мощные потоки жизненной силы, заглядывали в беспредельное, мы обрели совершенство и уже уверенно продвигались к бессмертию. Однако ни с нашими добродетелями, ни с нашими накопленными заслугами, ни с нашими гениальными способностями, ни даже с нашей темной милостью, нам с Кешей, хоть ты тресни, не удавалось сколотить хотя бы небольшой капитал. Я уж не говорю о том, чтобы выкраивать какие-то сбережения. «Только человек, который нигде не работает», — подшучивал над Кешей мальчик, «может быть таким бодрым в 50 минус третьего ночи». «Самые бедные позже всех просыпаются?» — спрашивал он, забежав домой пообедать. «Глядя, как я выбираюсь из ванной комнаты. Ну вы фрики! А какой знатный погром на кухне! будто бы ОМОН тут шерстил в поисках наркотиков. «Если ты не помоешь пол на кухне», — предупреждал он меня, —